Снимите ограничения, в которые загнаны ваши мысли, и вы избавитесь от страданий. Кроме осознанных и неосознанных убеждений, существуют и просто мысли, и обычные фразы, которые мы употребляем в своей каждодневной речи, не замечая, что они очень часто тоже несут в себе поверхностные языковые структуры, обедняющие нашу картину мира. Существуют три основных способа, какими мы ограничиваем свое восприятие реальности, произнося те или иные фразы. Обобщение, опущение, искажение. Обобщение возникает тогда, когда опыт, полученный в одной или нескольких конкретных ситуациях, человек распространяет на все остальные ситуации и на жизнь в целом. Например, потерпев однажды неудачу, он начинает считать себя неудачником. Для обобщения характерны фразы с использованием слов «всегда», «никогда», «все», «никто», «вечно», «мне всегда не везет», «никто меня не любит», «вечно меня все обижают», «никогда от вас помощи не дождешься», «всегда ты так себя ведешь». Опущение – это такой способ ограничения картины мира, когда человек делает выводы на основе урезанной, неполной информации и словно бы не замечает, опускает, важную ее часть. Например, он считает, что близкие его не понимают и не берет в расчет множество ситуаций, где они проявляли внимание и понимание к нему. Для опущений характерны неполные фразы, в которых словно бы пропущены некоторые слова, и в ответ на которые хочется задать уточняющие вопросы. Работа идет плохо. Что конкретно не ладится? Ты меня не понимаешь. Чего именно я не понимаю? Мне здесь не нравится. Что вызывает недовольство? Ты меня раздражаешь. Что конкретно во мне тебя раздражает? Меня беспокоит твое поведение. Что именно тебя беспокоит? Искажение – это фразы, в которых отражено превратное истолкование происходящего с человеком. Например, исходя из своей искаженной картины мира, он даже позитивным событиям может придавать негативный смысл. Если ему повезло, он жаждет расплаты, наказания, считает это предвестием неудачи или чьей-то шуткой, розыгрышем, или думает, что кто-то ему помогает из корыстных побуждений и так далее. Для искажения характерны фразы, отражающие негативные ожидания и подозрения безо всяких на то реальных оснований. «Ему от меня что-то нужно. Теперь жди беды. Она только и думает, как бы мне насолить. Что это он так расщедрился? От него добра не жди. Он притворяется добрым. В его доброте наверняка есть какой-то подвох». Начав следить за своей речью и своими мыслями, вы непременно найдете подобное обобщение, опущение или искажение. Не оставляйте это без внимания. В каждом случае пытайтесь докопаться до истины. Задавайте себе уточняющие вопросы, чтобы выяснить, соответствуют ли действительности эти фразы и мысли, отражают ли они реальную картину мира или ограничивают ее. Во время такой работы у вас будет улучшаться настроение. Это естественно. Ведь ограничивая картину мира, мы сами заставляем себя страдать, ощущать беспомощность, ограниченность своих возможностей. Снимая подобные ограничения, мы начинаем понимать, что выбор у нас на самом деле есть. И это дает естественное чувство радости, удовлетворения. А главное, создает для нас возможности лучшей жизни. Ведь если мы говорим «работа идет плохо», мы словно ставим крест на этой работе. А если мы разберемся, что конкретно не ладится в работе, то получим шанс исправить это и с успехом довести дело до конца. Если мы говорим «меня никто не понимает», нам остается только страдать от тоски и одиночества. А если мы разберемся, кто, в чем и почему нас не понимает, и попутно выясним, что кто-то нас все же понимает, то получим шанс обрести взаимопонимание с большим числом людей. Вот так новые возможности, словно двери, ранее запертые или даже невидимые для нас, вдруг открываются сами собой. Стоит нам лишь включить в действие волшебство НЛП и начать снимать ограничения со своего разума. Ограничения, которые мы раньше даже не замечали и не понимали, как пагубно они влияют на нас и нашу жизнь. Задание. Мысленный диалог. Проверка на истинность мыслей и слов, вызывающих страдания. Начните следить за своими мыслями и словами, чтобы заметить, как вы допускаете неоправданные обобщения, опущения и искажения. Записывайте подобные фразы и сразу же безотлагательно устраивайте им проверку на истинность, задавая себе уточняющие вопросы. В ответах на эти вопросы постепенно будут проявляться те детали, которые оказались за рамками произносимых вами слов. Таким образом, можно разобрать практически любую фразу и мысль, которая заставляет вас страдать, переживать, чувствовать себя некомфортно. Подвергайте эти фразы сомнению и разбирайте их по косточкам. Постепенно на место страдания будут приходить новые, позитивные мысли и открываться новые возможности. Вот пример такого внутреннего диалога. «Я страдаю». «Почему?» «Мне одиноко». «Когда тебе одиноко?» «Всегда». «Всю жизнь? С самого рождения?» «Нет, не всегда, но часто». «Когда тебе не было одиноко? Благодаря чему это происходило?» «Благодаря общению с друзьями, с любимыми, близкими». «Почему ты больше не общаешься с ними?» «Я общаюсь, но мало». «Что мешает общаться больше?» «Если я буду общаться больше, то у меня может не остаться времени для себя, для того, чтобы побыть в одиночестве». «Значит, ты любишь быть в одиночестве?» «Да, часто, но не все время». «Значит, все-таки не одиночество, как таковое, является поводом для страданий». «Нет, не одиночество, а то, что друзей мало». «Значит, ставим задачу – искать и находить новых друзей, действовать, а не ждать, что они найдутся сами, и учиться строить свою жизнь так, чтобы в ней хватало места и для общения, и для уединения». Вот так от бесплодных страданий из-за вымышленной причины мы можем прийти к вполне конструктивным выводам, позволяющим искать и находить новые возможности по улучшению своей жизни.